Что касается бизнеса, то со стороны компании, наверное, было бы крайне безрассудно публиковать сведения об окладах всех своих работников, и в данном случае я не являюсь сторонником подобной практики. Но похоже на то, что люди и без того всегда знают, сколько получают их сослуживцы. Разве не так? Вот почему они буквально с ума сходят, когда все члены коллектива получают одинаковое вознаграждение, несмотря на то, что всю работу проделали лишь немногие из них. Они чувствуют себя одураченными и хотят выяснить, почему руководство не понимает вполне очевидного факта, состоящего в том, что члены коллектива отнюдь неравноценны. При наличии системы дифференциации вознаграждение получают те члены коллектива, которые этого заслуживают. Между прочим, такое положение раздражает лишь нерадивых работников. Все остальные считают этот подход справедливым, а справедливость только укрепляет командный дух. Однако еще более позитивным фактором является то, что дифференциация побуждает людей полностью выкладываться, а это как раз то, что вам требуется. Дифференциация возможна только в Соединенных Штатах. Я очень хотел бы ее применить, но по причине существования в нашей стране иных культурных традиций, мои соотечественники воспримут ее в штыки. Я слышал подобные критические высказывания с первых дней работы в General Electric, когда один из наших менеджеров объяснял, что деление на категории нельзя осуществлять в Японии, потому что в этой стране учтивость ценится гораздо выше, чем искренность. С тех пор я слышал, как сотрудники сотен компаний в десятках разных стран мира мотивировали национальными особенностями отказ от дифференциации. Недавно менеджеры изданий сообщили о том, что в их стране слишком высоко ценят равноправие, чтобы принцип дифференциации получил широкую поддержку. Подобные высказывания мы слышали и во Франции. В прошлом году на совещании в Амстердаме один менеджер сказал, что в крови у голландцев слишком много кальвинизма, чтобы данная система могла нормально работать в Нидерландах. Я думаю, этот менеджер хотел сказать, что все награды можно получить только на небесах, если, конечно, вас туда призовут. А в Китае нас убеждали, что введение системы дифференциации – это вопрос дальней перспективы, потому что в большинстве государственных предприятий, а такие предприятия, несмотря на рыночные реформы, составляют более 50% экономики Китая, значительная часть лучших рабочих мест и вознаграждений раздается наиболее преданным членам партии, независимо от того, являются они выдающимися работниками или нет. В целом, я думаю, что все услышанные нами доводы о национальных особенностях, препятствующих введению системы дифференциации, являются не более чем отговорками. У нас в General Electric не было ни одной компании, где дифференциация применялась бы только в отношении персонала предприятий, расположенных в США. Во-первых, мы слишком верили в эффективность этой системы. Но кроме того, мы понимали, что введение дифференциации только в Соединенных Штатах было бы проявлением несправедливости и сбивающим с толку фактором, особенно для тех предприятий, которые имели подразделения как в США, так и за их пределами, а также для тех наших сотрудников, которые, выполняя поставленные нами задачи, переезжали из страны в страну. Поэтому мы с самого начала решили вводить дифференциацию везде, где мы занимались бизнесом, преодолевая любые национальные проблемы, которые этому препятствуют. Поэтому произошло настоящее чудо. Оказалось, что во многих случаях национальные особенности ничуть не мешают. Как только мы доказали необходимость введения дифференциации и связали ее с системой честных оценок результативности труда, она стала одинаково эффективно работать и в Японии, и в Огайо. Люди, прежде считавшие, что данная система никогда не будет работать в их стране, стали ее горячими сторонниками, поскольку сами убедились в том, что это честный, справедливый и вполне понятный подход. Как я уже говорил, мне очень часто приходится слышать фразу «В нашей стране невозможно ввести дифференциацию». И, как правило, подобные высказывания исходят от менеджеров, признающихся в том, что сами они поддерживают данный подход. В основе сопротивления этих менеджеров лежит предвзятое мнение, будто их подчиненные обязательно будут против этой идеи в силу своей приверженности национальным традициям. Мой им совет – действовать без лишней поспешности, но всеми способами пытаться ввести данную систему. Эти менеджеры будут приятно удивлены, когда узнают, что они не одиноки, Ведь стоит только ввести в действие дифференциацию, как через некоторое время она сама докажет свою правоту, независимо от языка, на котором говорят сотрудники. Дифференциация хороша для тех, кто входит в 20% высшей категории, и для тех, кто составляет 10% низшей, потому что и те, и другие представляют свои перспективы. Но она совершенно не стимулирует тех, кто составляет 70% средней категории, которые в конечном счете начинают испытывать чувство ужасной неопределенности. И в этом есть доля правды. Среди представителей средней категории сложнее всего проводить дифференциацию. Самую большую проблему представляют те люди, которые находятся на верхнем уровне средней категории, поскольку понимают, что они мало чем отличаются от представителей высшей категории и зачастую намного лучше представителей низшего уровня их собственной гвардии. Да, это может вызвать самоуспокоенность, и порой талантливые середнячки уходят именно по этой причине. Положительным фактором в столь сложной ситуации является то, что наличие средней категории принуждает компании улучшать собственные системы управления. Это заставляет руководителей более тщательно, чем обычно, изучать своих подчиненных и устанавливать с ними более надежные и открытые каналы обратной связи. Это заставляет компании строить учебные центры, которые осуществляют на практике разделение работников по эффективности труда. Так, например, в 1970-е, то есть еще до введения дифференциации, наш учебный центр в Кротонвилле, штат Нью-Йорк, часто использовался в качестве места ссылки, куда наши предприятия сплавляли своих нерадивых работников. Кроттонвиль был чем-то вроде полустанка на пути к досрочному выходу на пенсию. Воодушевление, вызванное принятием деления на категории, помогло нам изменить это положение. Мы превратили Кроттонвиль в то место, где представители высшей категории и лучшие представители средней категории обменивались идеями, обсуждали наш подход к введению дел и должны были намного лучше узнать и понять друг друга. И поскольку руководители высшего звена уделяли несколько часов каждой из обучавшихся в центре групп, у нас возникла идея и здесь ввести в практику систему строгой дифференциации. Еще одним положительным фактором является то, что, вызывая самоуспокоенность у одних, возможность перехода в среднюю категорию приводит к резкой активизации деятельности многих других. Так, например, для тех, кто входит в состав 20% лучших работников, существование средней категории дает лишний повод каждый день полностью выкладываться на работе. Чтобы сохранить свое высокое положение, им приходится постоянно улучшать эффективность своей работы, какого напряжения это может от них потребовать. В конечном счете, большинство людей захочет улучшить свой статус и каждый день повышает эффективность труда. В середине 1970-х годов для многих улучшение эффективности означало и проявление большей активности. Переход в категорию лучших работников становился для них реальной целью, а стремление достичь самой цели заставляло их работать с большим усердием. Мыслить более творчески, использовать большее количество новых идей и вообще ежедневно бороться за то, что они считают верными решениями. Это предъявляло более высокие требования к выполняемой работе и делало ее гораздо более интересной. Дифференциация благоприятствует энергичным работникам, но недооценивает и выставляет на всеобщее обозрение застенчивых и сосредоточенных на себе сотрудников, даже в том случае, если они талантливы. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но жизнь вообще благосклонна к энергичным и общительным людям. Вы начинаете понимать это еще в детстве, а школа, церковь, спортивный лагерь, клуб и, как правило, ваши домашние заставляют вас еще лучше усвоить эту истину. Если к моменту начала трудовой деятельности вы все еще застенчивы и замкнуты, то вам следует знать о том, что есть такие профессии и рабочие места, где такие черты характера являются предпочтительными. Если вы себя хорошо знаете, вы найдете именно такую работу. Этот критический взгляд на дифференциацию, с которым я постоянно сталкиваюсь, в действительности следует относить не к ней, а к общественным ценностям. Я мог бы добавить только, что если вы хотите собрать команду самых лучших работников, то вам надо признать необходимость введения дифференциации. Я не знаю другой системы управления персоналом, которая в большей степени способствовала бы достижению данной цели и при этом отличалась бы большей открытостью, справедливостью и быстротой. Дифференциация не является верхом совершенства, но она, подобно искренности, проясняет истинное положение дел и во всех отношениях его только улучшает.